Глава пятая. «Он сказал, что его фамилия Паркс», — произнес Томас второй раз за две минуты. «Если говорить о том, что пропало, вы с полной уверенностью можете назвать только эту серебряную рыбку?» У полицейского, который представился Кэмпбеллом, был скучающий вид, будто ему поручили заведомо безнадежное дело. Сейчас, когда первоначальный гнев утих, Томас не мог его в этом винить. «Да», — подтвердил он. «На самом деле, до его прихода я не успел толком просмотреть бумаги. Вы считаете, что это была ценная вещь?» «Скорее всего, нет. Полагаю, что все зависит от того, из чего она сделана. Если это серебро, то рыбка может стоить от силы пару сотен долларов. Сэр, вы можете описать эту рыбку?» Со вздохом спросил полицейский, делая в блокноте заметки черной ручкой. «Три или четыре дюйма в длину. Какой-то странной формы. Подробно прорисованная чешуя, больше ничего не могу сказать». «Странной формы?» — переспросил Кэмпбелл. «Да, грубые обводы, толстый хвост, большие неуклюжие плавники». «Просто модель рыбки? Не какой-то сосуд она открывалась?» «Не знаю». «Вы полагаете, это какой-то символ, да? Ваш брат был священником. Символ?» — удивился Томас. — Что вы имеете в виду? — Ну как же, вроде тех металлических рыбок, которые вешают в машине. Ихтис! Ихтис — древний акроним имени Иисуса Христа, изображался в виде аллегорической рыбы. Полицейский нарисовал в блокноте контур, замкнутую линию, образующую тело в форме листа и раздвоенный хвост. Томас взглянул на рисунок, напомнивший ему ленту Мёбиуса или двойную спираль. «Даже не знаю», — честно признался он. «Я об этом не думал. Та рыбка выглядела иначе, более реалистично». «Мы будем присматривать за местными ломбардами», — сказал полицейский. «У преступника был меч, как у Робин Гуда или тех ребят из «Властелина колец», меч в прямом смысле. Да, короткий клинок». — подтвердил Томас, — похожий на меч римских легионеров, если вам это что-нибудь говорит. — Ничего, — признался Кэмпбелл. — Он ударил вас этим мечом? — Нет. Похожий на кастет перчаткой, которая была у него на руке, стальной. Весом в целую тонну. — Странно, — заметил полицейский. — Я тоже так думаю, — сказал Томас, ожидавший услышать больше. — Вы ничего не добавите? — продолжал Кэмпбелл. — Может быть, у преступника была лошадь или еще что-нибудь? — Нет. — не сдержал улыбки Томас. — Вы уверены? — Думаю, лошадь я заметил бы. — Все же давайте взглянем на светлые стороны, — сказал полицейский. — Если преступник был настроен серьезно, я хочу сказать, из-под был отпетый рецидивист, понимаете, то он вас пристрелил бы. А так вам только врезали перчаткой. Да, это положительный момент. — «Весь этот эпизод вызывает у меня настоящий экстаз», — пробормотал Томас. «Хорошо», — усмехнулся полицейский, убирая блокнот. «Если вы снова увидите этого человека, звоните нам. А так я поспрашиваю, но...» Он пожал плечами. «Задерживать дыхание мне не стоит», — сказал Томас. «Есть только у вас где-нибудь не припрятаны жабры». «Спасибо», — на это ответил копу улыбкой. «Вы оказали неоценимые содействия». «Такая у нас работа, сэр!» По пути к двери они встретили Джима с коробкой полной бумаг. Томас обернулся, представил его и добавил. «Джим, это следователь Кэмпбелл!» Воскомерно ответив, тот отвел взгляд, но полицейский продолжал пристально смотреть ему в лицо. От его былой насмешливости не осталось следа. «Здравствуйте, святой отец!» — произнес он. «Давненько не виделись!» «Вы знакомы друг с другом?» — удивился Томас. Джим по-прежнему старательно смотрел куда угодно, только не на полицейского. «Это старая история», — сказал Кэмпбелл. «Правда, святой отец?» Джим ничего не ответил, и полицейский ушел, не сказав больше ни слова.